Тогда эта безделушка достанется мне, а Ребин поищет себе местную невесту и другие дары. Сначала над столами нависла тишина, а затем разом раздался новый взрыв хохота, и староста, весело посмотрев на парня, кивнул. «Тебе решать, ты ведь старший в своем роду, вот и решай». «Я согласен», тут же ответил Ребин и уже серьезнее посмотрел на девушку. «И какое воинское состязание ты хочешь мне предложить?» Ника оценивающе смерила взглядом парня и ответила. «Стрельба из лука, каждый со своим оружием, и пускаем стрелы по мишени, которую я выберу. 3 выстрела. Кто больше раз попадет, тот и победил». «Когда?» — облегченно выдохнув, улыбнулся парень. Ника ответила улыбкой на улыбку. «Прямо сейчас». Затем она завертела головой и, махнув рукой, указала на крыльцо дома старосты. «Пускать стрелы будем с этого крыльца, а мишень установим на стене. Вон там». Ее рука метнулась в сторону противоположной стены, что была в 60 шагах от нее. Отовсюду послышался одобрительный гул. Юноша чуть наклонил голову и, смерив взглядом расстояние, спокойно кивнул. «А мишень, Марк?» — повернулась девушка к следопыту. «Дай мне 3 местных монеты, самых мелких». Получив монеты, она показала их парню. «Вот мишени. Если для тебя крупновато, и от этого может пострадать твое самолюбие, то давай заменим на что-то более мелкое». В полной тишине, нависшей над столами, парень посмотрел на монеты и недоверчиво хмыкнул. «Ты точно хочешь это сделать прямо сейчас, ночью?» Ника кивнула. «Ночью в самый раз. Подсветим факелом, тут и слепой увидит. Или же», — девушка ехидно скривила губы, — «ты можешь отказаться, пока не поздно. Решать только тебе». Глаза парня сузились, и улыбка медленно сползла с его лица. Нутром он уже почувствовал во всей этой затее какой-то подвох, но никак не мог понять, какой именно, да и отступать у всех на виду было уже поздно. Потом от постоянных издевок и подначек не отмоешься. Закрепили монеты на верхушке частокола, подсветили факелом. С 60 шагов мелкие кругляши можно заметить, только если точно знать, что они там есть, да и то надо быть очень и очень зорким. Но даже если их разглядеть, то попасть в монету с такого расстояния практически нереально. Ребин в полной тишине отправился к себе в дом и вышел оттуда уже с готовым для стрельбы луком и 3 стрелами, зажатыми в кулаке. Девушке тем временем подали ее лук и стрелы. «Ты первый», — усмехнулась она. «Покажи, достоин ли ты меня?» Парень посмотрел на нее долгим взглядом, затем решительно наложил стрелу, легко оттянул тетиву и, замерев на секунду, выстрелил. Стрела вонзилась в частокол, примерно в сантиметре точно под монетой, отчего та мелко завибрировала и вывалилась из своего крепления. «Не попал, но монету сбил», — воскликнул староста и с вопросом посмотрел на Гунта. «Как быть? Засчитываем, засчитываем», — кивнула Ника вместо командира и шутливо пригрозила пальчиком. «Но второй раз так уже не пойдет, учтите. Защита на попадание», — громогласно выкрикнул староста и поднял кружку. Все тут же взорвались восторженными криками. Вторая стрела под разочарованные возгласы пролетела выше, а третья чиркнула монету за самый краешек, но этого хватило, чтобы выбить ее из крепления. 2 попадания. Радостно воскликнул староста и в порыве эмоций подкинул пустую кружку вверх и тут же ловко ее поймал. «Молодец, Ребин, не посрамил родную Кармат. Ха-ха-ха». Толпа одобрительно гудела, отовсюду слышались сальные шуточки насчет того, как провести первую брачную ночь, и хватит ли у него на это ума. Каждый норовил дать какой-нибудь дельный совет, а то и показать, как это делается личным примером. Ника спокойно дождалась, пока на чистоколе снова закрепит монеты, и надела на голову шлем. Толпа, замерев в ожидании, притихла. Ника постояла несколько секунд неподвижно, а затем слитным движением наложила стрелу на тетиву и, почти не целясь, выстрелила. Затем еще раз, и еще на все 3 стрелы ушло не больше 1,5 секунд. Все монеты сбиты. Ошарашенно закричал наблюдателю чистокола. «Еще бы», — тихо усмехнулся профессор, гордо поглядывая по сторонам, будто бы хотел показать всем, что это полностью его заслуга. В полной тишине Ника сняла шлем и, широко улыбнувшись, снова села на свое место, требовательно протянув руку ладонью вверх. Хмурый Ребин вложил в нее кристаллы и, больше не глядя по сторонам, ушел в свой дом. На то, чтобы определить, с какого космического корабля стащили этот эскин, Киеву потребовалось всего минут 10. Для этого он использовал свой продвинутый пилотский наладонник, набрав в нем какую-то программу и прислонив его к одной из сторон кристалла. Выяснилось следующее. Раньше этот эскин обслуживал небольшой военный транспортник. Такие, как правило, таскали по всем планетам, на которых Тарсон когда-то имел свои базы и представительства, технику и малогабаритные грузы. Большего, к сожалению, узнать пока не удалось, для этого требовалась специальная аппаратура, но и ту информацию, которую получили, Киев посчитал достаточно ценной, потому что такой кристалл – это сердце любого корабля, и он должен содержать в себе уйму разнообразных полезных данных. А в условиях базы Гуном, на которой, по заверениям пилота, все еще находится корвет, добыть их будет не так-то и сложно. Профессор отобрал кристалл у пилота и, засунув его в свой наспинный контейнер, буркнул: «Так надежней». После состязания в стрельбе из лука застолье постепенно пошло на спад, и уже примерно через час все понемногу начали расходиться по своим домам, забирая с собой столы и все, что было на них. Организация пиршеств в этой деревне была простой и неизменной уже на протяжении многих поколений. Староста из своих запасов выделял несколько туш хранившихся особым способом животных, и это мясо, которое готовили тут же на кострах, было основным блюдом. Еще староста выкатывал несколько бочонков крепкой настойки, и это тоже распределялось на всех. Остальное тащили, кто сколько мог, из своих домов, но это уже ставилось только на их столы. Гости по традиции сидели за столом старосты и по местным законам должны были покинуть праздник последними вместе с ним. Произошло это задолго до рассвета, и перед выходом все успели неплохо отдохнуть. Провожать их вышел хмурый староста, с десяток воинов, успевших подружиться с Солосом, да еще пара заплаканных вдов, с надеждой поглядывающих на здоровяка. «Если снова будете в наших краях, ворота деревни Кармат всегда для вас открыты», — произнес староста, по очереди пожимая всем руки. Когда очередь дошла до Солоса, он задержал его руку в своей, затем посмотрел ему в глаза и, печально вздохнув, вяло махнул свободной рукой. «В добрый путь». Молодой Ребин всю оставшуюся ночь пролежал на крыше своего дома и ни разу не сомкнул глаз. Так опозориться перед всем селением и потерять родовую реликвию. Парень с силой сжал кулак и, чтобы не закричать от досады, впился в него зубами. «Скромуш, предки не простят, проклянут, не замолвит перед трибутом за него слово, и тот ни за что не примет его в свои чертоги». От этой мысли молодой воин застонал и свернулся калачиком вокруг печной трубы. Эта воительница заранее знала, что не проиграет, и даже согласилась на сомнительный результат в его пользу, когда он не попал, а монета выпала. Ух, может, она ведьма, точно ведьма. Женщина, даже если она воительница, не может так хорошо управляться с луком, как она, да и мужчина, получается, тоже. Трибут. Но как же она красива, изящна и смела, и совсем не похожа на этих самодовольных бабищ из их деревни. Перед глазами Рябина всплыл образ Ники, и внизу живота приятно потеплело. От этого стало только еще хуже. Что же делать, что делать, что делать? Выкрасть, точно. Надо выследить их в лесу и выкрасть вместе с Скромушем. Рябин хорошо знает лес и сможет уйти от погони. Их не найдут. А что будет после? Парень от бессилия закусил губу и тихо заскулил. После. Мики и все старейшины первым делом выпрут его из деревни, лишив всего имущества, ведь он нарушит все самые непреложные законы. Изгой, ради чего? Нет. Значит, остается только один путь. Забыть о Нике. Всю оставшуюся жизнь быть первым во всем. В битве, в охоте, всегда оставаться справедливым и честным. И тогда предки его простят и, когда настанет его смертный час, примут. Ведь только таким, как он, место в чертогах трибута. А ошибки на то они и ошибки, чтобы их исправлять. Немного успокоившись, он посмотрел в небо. Наступал рассвет. Внизу, в одном из домов хлопнула дверь, послышались какие-то шорохи и приглушенные голоса. Чужаки уходят. Ну и пусть. У него теперь свой путь. 2 месяца спустя. Отряд братства вышел из леса и замер перед очередной пустошью, за которой в раскаленном вечернем мареве виднелась та самая вожделенная горная гряда. «Всего 27 километров, и мы уже у подножья гор», — выдохнул профессор. «Киев, что там у тебя? Есть точная привязка, где искать базу Гуном?» «Координаты вбил, но пока жду отклика», — ответил пилот, сверяясь со своим наладонником. «Ночью в незнакомую степь идти смысла нет», — принял решение Гунд. «Разбиваем лагерь, а уже с утра двинемся к горной гряде. Марк, Сарим, подыщите подходящее место». Пока следопыты искали место, на наладонник Киева пришел отклик с базы Гуном. Весьма слабый, едва заметный, но он все-таки был. Пилот, окруженный радостными друзьями, тут же активировал карту, ввел в нее показатели сналадонника, и там, где обозначен горный массив, тут же засветилась яркая зеленая точка. «Я отправлю туда разведчика», — срывающимся от радости голосом выкрикнул Киев. «Я не могу ждать, мы почти у цели». «Да», — довольно кивнул профессор, — «вышли почти прямиком к базе. Осталось только преодолеть эту пустошь и найти вход. Найдем, обязательно найдем». Радости пилота не было предела. «Подожди», — охладил его пыл Гунт. «Сначала оборудуем лагерь, а затем запускай своего дрона. Охранять тебя сейчас некому». Место для стоянки отыскали довольно быстро и сразу же вокруг выбранной поляны начали рубить густую засеку. В этих лесах без этого простого оборонительного сооружения никак не обойтись, потому что здешнее зверье совсем не реагирует на бергат и нападает практически сразу, как только видит противника, а значит и жертву. Особенно часто нападения происходили ночью, поэтому к сооружению защитных укреплений из остро заточенных кольев подходили со всей серьезностью. Подобные засеки начали мастерить сразу же после первой бессонной ночи, как только преодолели огромную степь, начинающуюся за деревней Кармат, и вошли в этот ужасный лес. До этого додумался Сарим, а может, он и раньше знал, как это делать, и в нужный момент применил свои знания. Такая защита сработала, и вторую ночь провели уже более-менее спокойно, сумев хоть немного отдохнуть. И так почти месяц. Каждую ночь новая засека и усиленное дежурство, пока другие спят. Несколько недель блужданий по пустыне дались совсем нелегко, и потребность в отдыхе ощущалась остро всеми членами отряда. На единственного оставшегося целым дрона стражей пары еще сохранившихся энергетических ловушек надежды уже не было совсем. Они давно исчерпали ресурс, постоянно отражая нападения хищников в пустыне, и теперь профессор просто таскал их с собой в надежде как-нибудь подзарядить и использовать вновь. После потери основного груза остро ощущалась нехватка заряжающих элементов, и хоть у Кирта и был их небольшой запас, Гунт строго-настрого запретил его использовать на охранных дронов. Есть вещи куда поважнее, и с этим не поспоришь. Гелианская броня жрала уйму энергии, и ее надо было постоянно чем-то подпитывать. Закончив с рубкой засеки, развели большой костер и принялись готовить ужин. Запас пищевых гранул тоже неумолимо подходил к концу, и Марк посоветовал оставить их на самый крайний случай, а питаться тем, что смогут добыть в лесу. Надо признаться, в дичи тут недостатка не было, и никто в отряде не голодал. Готовку на костре взял на себя все тот же Сарим, и это у него получалось намного лучше, чем у других. Киев наконец-то уселся на землю в центре лагеря и запустил своего дрона-разведчика. Миниатюрный аппарат взлетел над поляной и, зависнув над деревьями, замер на одном месте. Пальцы пилота в этот момент порхали над своим наладонником, вводя в него какие-то новые параметры. Наконец, все было закончено, и дрон, сорвавшись с места, молнией устремился в сторону гор. Прошли уже более 2 часов, а Киев все так же сидел на месте, выпрямив спину, никак не реагируя ни на призывы Салса отведать жаркого и ни на что другое. Профессор с Гунтом заподозрили неладное и уже хотели было послать на разведку своих разведчиков, но тут шлем на голове пилота стал собираться в воротник, и все увидели его уставшее, но довольное лицо. «Есть вход», — не своим голосом прохрипел он. «Правда, вход находится на обратном склоне горы, и добраться до него будет непросто. Норд, искусственный интеллект корвета Киева, засека, оборонительное сооружение из деревьев средних и более размеров, поваленных рядами или крест-накрест вершинами в сторону противника. Глава 18. База Гунам. Глава 18. База Гунам. До горной гряды добрались, когда солнце уже давно перевалило за зенит и сейчас уверенно направлялось к закату. До наступления сумерек оставалось еще несколько часов, и Гунт принял решение, что за это время надо подобраться как можно ближе к обнаруженному вчера Киевом входу и уже где-нибудь там найти место для ночлега. Судя по основательно изгрызенной внушительными воронками местности, в свое время база Гунам тоже не избежала массированной бомбардировки из космоса, но Киев тут же всех заверил, что если база и пострадала, то не сильно. Так, может, зацепило краем не более. Гунт легко согласился, мотивируя тем, что этой базы нет даже на его командирской карте, а там были отмечены все более-менее значимые на тот момент объекты Тарсона с их точным расположением и подробными схемами. Значит, этот объект был действительно повышенной секретности, и гелианцы попросту не могли знать о нем, потому что его не было ни в одной общедоступной военной базе данных и даже в базе данных такого элитного и весьма секретного подразделения, как спецназ «Шторм», для которого на этой планете вообще секретов не было, поэтому бомбили, скорее всего, наугад, без точной привязки. Но, чтобы это узнать наверняка, надо перевалить на другой склон горной гряды и постараться приблизиться поближе к входу. По словам того же Киева, трудность заключалась в том, что вход был почти полностью завален осыпавшейся породой, его разведчик засек основательно заросшие кустарником верхнее перекрытие и только самый его краешек. И теперь, чтобы попасть внутрь, надо разгребать завал или искать вентиляционные шахты, или что-нибудь подобное. Успокаивало еще то, что из Кингунама все еще жив, ведь он все-таки откликнулся на посланный Киевом кодированный сигнал, а значит, есть надежда, что корвет цел, и надо только проникнуть внутрь, чтобы убедиться в этом. Вечерние сумерки застали отряд на вершине горы, поросшей мелким колючим кустарником и редкими деревцами с изогнутыми в разные стороны тонкими стволами. Если спуститься прямо в этом месте вниз по склону примерно на километр, то отряд выйдет точно к заваленному входу. Гунт решил не рисковать и распорядился разбить лагерь на самой вершине, пока темнота не накрыла все вокруг. Приборы позволяли видеть все как днем, но вот ночное зверье лучше переждать эту ночь, прижавшись спина к спине. Пока окончательно не стемнело, все разделились по парам и разбрелись по округе собирать хворост для костра. Прошло совсем немного времени, и все начали подтягиваться к месту сбора, держа в руках охапки сухих веток и небольших бревен. Не было пока только Кирта и Марка. Немного подождав, Гунт связался со следопытом и профессором, но их искаженные помехами голоса было почти не разобрать. Их маяки тоже сбоили, показывая, что они находятся то тут, то там, то в нескольких местах одновременно. «Кто их видел?» – спросил командир. «В какую сторону они пошли?» «Вон в ту», – указал рукой направление Киев. «Выдвигаемся», – дал команду Гунт. «Всем внимательно смотреть по сторонам, держать оружие наготове, за мной». Но как только отряд собрался вокруг командира, из близлежащих кустов вышел раскрасневшийся Марк и, окинув взглядом уже готовый выдвинуться отряд, поманил всех за собой. «Мы там обнаружили кое-что», – загадочно пояснил он. «Там и заночуем, место более чем подходящее, и костер не нужен. Веди», – кивнул Гунт. Метров через 150 Марк вывел всех на противоположный склон горы, к густому кустарнику с невероятно прочными и острыми колючками. В густой колючей растительности уже был прорублен узкий проход, наверняка это профессор с Марком постарались. Внутри кустарника оказалось небольшое, основательно заросшее травой и свободное от колючек пространство, на котором кое-как могло поместиться не более двух человек. За Марком полез Гунт, остальные остались снаружи. «Случайно обнаружили», — пояснял следопыт, осторожно раздвигая руками плотный травяной ковер. «Хотел подстрелить на ужин зверька, похожего на молодого стримака, но тот шмыгнул в этот кустарник и пропал, как сквозь землю провалился. Ни я через свои визоры, ни профессор через гелианскую аппаратуру его так и не обнаружили. Исчез». «Тогда Кирт заподозрил что-то неладное, и мы просто-напросто прорубились сквозь этот кустарник. Смотрите, на что мы наткнулись». Под крепкими корнями растения виднелся небольшой провал с вогнутыми вовнутрь металлическими прутьями. Оплавленные края некоторых из них еще дымились, образуя неровную дыру, куда, впрочем, спокойно мог бы протиснуться взрослый человек в штурмовой броне. «Сначала тут была небольшая ямка шириной сантиметров 30», — продолжал рассказывать Марк. Профессор заглянул в нее и обнаружил там прутья и лестницу из скоб, ведущую вниз, расширили немного, проделали дыру. «Похоже на вентиляционную шахту», — вставил слово Гунт. «Правда, какая-то она узковатая, но на ум больше ничего другого и не приходит». «Профессор где?» «Там, внизу. Ждет нас. Меня послал за вами». «Спускайся, мы следом», — распорядился командир. Спускаясь по узкой шахте вниз, Марк по привычке считал намертво вмонтированные в стену скобы. 107 штук, значит, глубина колодца примерно метров 50 или около того. Сама шахта, достаточно узкая вверху, постепенно расширялась к низу и уже в самом конце заканчивались круглой площадкой метров 10 в диаметре. На вершине огромной кучи мусора, состоявшей в основном из костей мелких животных вперемешку с землей и сгнившими листьями, стоял профессор. Голова его была повернута в сторону одного из четырех тоннелей, расходившихся от колодца в разные стороны. Входы в тоннели были надежно перекрыты решетками из крученных металлических прутьев. «Это, без всяких сомнений, вентиляционная шахта», — сообщил профессор, Как только Гунт спрыгнул с крайней скобы прямо на кучу мусора, тут есть непонятно для чего предназначенное гнездо для малого источника энергии, я вставил, но система не реагирует. Придется резать решетку, ждал только вас. Начинайте, Кирт. Надо вскрыть все 4 тоннеля. Затем мы запустим туда наших разведчиков и обследуем каждый метр. Наши передатчики тут почти не работают, предупредил профессор. Не уверен, что мы получим четкую картинку с дронов. Как бы ни пришлось исследовать пешком, по старинке. Гунт наклонил голову, затем кивнул. Ты, как всегда, прав, Кирт, не стал возражать он, но попробовать стоит. Незачем соваться туда попусту. Из запястья профессора выскочил тонкий синий луч и начал резать прочнейшие прутья, словно бумагу. Вскоре все 4 тоннеля были вскрыты, последняя вырезанная решетка с металлическим звоном рухнула на каменный пол, и Гунт начал распределять, куда чей дрон должен полететь. Кейв, ты проверяешь вот этот тоннель. Дорн, перекинь мне картинку со своего разведчика, и пусть он исследует вот этот тоннель. Эл, запускай свой вот сюда, а Марк пусть проверит последний. Всем остальным охранять. Выполняйте. Дроны выпорхнули из своих гнезд и направились каждый по своему маршруту. Вскоре Марк и Эл беспомощно развели руками. Связь с моим потеряна, извиняюсь, проговорил Эл. Я даже не могу вернуть его назад. У меня то же самое. Недовольно буркнул Марк, снимая визор. Картинка с самого начала была не ахти какая, а теперь вообще никакой. Гражданские модели, пояснил профессор замершему командиру и Дорну с пилотом. У этих-то защита всяко получше будет. Первыми зашевелились Гунт и Дорн. Их разведчик вернулся в свое штатное место на плече бойца. Качество картинки оставляет желать лучшего, начал докладывать Дорн. Но вот информация, которую мне удалось собрать. Длина тоннеля 810 метров под небольшой уклон вниз. На всем протяжении наблюдаются вспомогательные каналы-спутники, вероятнее всего, по ним воздух попадал в центральную шахту. Вытяжные отверстия настолько малы, что туда не пролезет даже маленькому ребенку. В конце тоннеля находится задраенный люк без каких-либо признаков кодового замка или чего-то еще. При внешнем осмотре нельзя определить, есть там энергия или нет. Пока Дорн докладывал о проведенной им разведке, вернулся дрон Киева. Пилот какое-то время стоял, не двигаясь, затем он встряхнул кистями рук и расстроенно произнес. «У меня все то же самое. В конце тоннеля намертво задраенный люк. В остальных, скорее всего, то же самое». Подвел итог Гунт. «Не разделяемся, идем все вместе. Тогда, может, в какой-нибудь из этих?» Спросил Эл, указывая на тоннель, в котором затерялся его разведчик. Гунт сделал вид, что не услышал, и шагнул в тот проход, который он разведывал вместе с Дорном. Профессор и командир шли впереди, все остальные сзади, так как ширина коридора не позволяла встать третьему в ряд. Тоннель не был идеально ровным, все время изгибался то вправо, то влево и постоянно шел под небольшим углом, все глубже и глубже погружаясь под землю. Наконец, впереди замаячил тот самый люк, о котором докладывал Дорн. «Эх!» – послышался из задних рядов голос Селса. «Жаль, нет больше с нами моего Ломаки, а то своротили бы этот люк в два счета». «Да, жаль», — согласился профессор. «Но хорошо, что у меня есть гелианский резак, справимся как-нибудь и без». Неожиданно с потолка посыпалась пыль, потолочные плиты с душераздирающим скрипом разъехались в стороны, и оттуда вывалилась охранная турель с бешено вращающимися стволами. Тоннель тут же наполнился оглушающим грохотом выстрелов и синими всполохами защитного поля, исходящими от брони Гунта и Кирта. «Уходим!» «Что есть силы!» — закричал командир, толкая перед собой Киева. «Все за поворот, живее, пока щиты держат!» Второй раз повторять нужды не было. Все разом развернулись и пустились на утек, обгоняя друг друга. Яркое свечение защитного поля вспыхивало не только у профессора и командира, но и у Селса, и у Марка, и даже у Сарима с Никой, хотя ее и прикрывал своей броней Эл. Казалось, попадание зарядов в турели не обошли стороной никого, и только каким-то чудом можно назвать то, что пока никто из отряда не пострадал. Все забежали за ближайший поворот, и грохот выстрелов тут же прекратился. «Все целы?» – спросил Гунт. «У меня кристалл потух», – глухо сообщил Сарим. «Значит, с защитой все». Он расстегнул лямки выданного еще кроме нагрудника и, стянув его, с сожалением прислонил к стене. «Толку от него теперь», — буркнул Сарим и уселся рядом. Гунт внимательно посмотрел на Киева и, пробежав взглядом по остальным, спросил: «Ну-ка доложите-ка мне по-быстрому, у кого и насколько просели щиты. Все начали по новой собирать на головах шлемы и докладывать о своих параметрах защитного поля. Неожиданно выяснилось, что щиты совсем не просели только у одного члена отряда, Кива. У остальных, кроме профессора, они были на грани полного истощения. «В тебя ни разу не попали», — прогудел из-под шлема Гунт. «А знаешь почему?» «Я отвечу. У этой охранной модели неплохой искусственный интеллект, и она никак не могла промахнуться, значит, ты все еще занесен в базу данных Гуном, и местный эскин распознал тебя как своего. Из этого следует, что этот объект еще жив, и охранная система не сошла с ума. Надо попытаться как-то связаться с этим эскином и занести в его базу наши параметры», — посоветовал Кирт, устало опираясь на идеально гладкую стену. «Попытайся это сделать со своего наладонника или дай его мне, и я сам попробую». Для начала профессорские вам принялись со всех снимать параметры, наводя пилотский наладонник на каждого по очереди, причем делали они это дважды. Сначала в полной броне, затем без шлема с широко распахнутыми глазами. После чего они пытались связаться через наладонник пилота с местным эскином, но безуспешно. Провозившись примерно с полчаса, они оставили эту затею. «Я пойду к люку и попробую резаком вскрыть его», — настаивал Киев. «Как-нибудь доберусь до эскина базы и подключусь к нему напрямую, другого выхода не вижу». Гунт переглянулся с профессором и кивнул. «Может, и вскрывать не придется. Если охранная система тебя не трогает, то наверняка без проблем запустит внутрь. Насколько я понимаю», — добавил профессор, — «местный эскин экономит остатки энергии и посылает ее точечно в то или иное место, подпитывая нужную на этот момент установку. Поэтому я думаю, что шанс пробраться у тебя все же есть». «Тогда чего мы ждем?» — воскликнул пилот и вскочил на ноги, на ходу кивнув Гунту, смело направился в сторону люка. Командир корвета «Разящий», Киев Солпарнюс, от волнения сердце в груди ухало так, что казалось, его биение отдавалось эхом по тоннелю, и это слышали все оставшиеся позади. С каждым шагом приближаясь к люку, он все ждал, что створки на потолке вот-вот разойдутся, и его окатит шквалом огня и бронебойных зарядов. Выдержит ли теперь защита, собранная профессором на коленке из трофейных доспехов гелианцев? Пощадит ли его эскин базы? Может, ему просто тогда повезло, и по нему промахнулись? Или все-таки система опознала пилота и не тронула? Сейчас все узнаем. Вот примерно в этом месте сработала турель, обратив отряд в бегство, но сейчас пока все тихо. Киев замер на секунду, затем сделал шаг, еще шаг. Добравшись до люка, он перевел дух и обернулся назад. Из-за поворота осторожно высунулись шлемы профессора и командира. Повернувшись к люку, Киев убрал шлем в воротник и принялся внимательно рассматривать его поверхность. Должно же быть здесь что-то такое, что идентифицирует его личность и запустит внутрь. Вдруг в верхней части на идеально ровной поверхности люка образовалась небольшая выпуклость. С каждой секундой выпуклость росла, совершенно бесшумно выдвигаясь вперед. Очень скоро она стала походить на какой-то стержень с палец толщиной. Выдвинувшись сантиметров на 15, на конце стержня засветился слабый зеленоватый огонек. «Назови себя», — донесся из стержня механический, лишенный любых эмоций голос. «Командир корвета «Разящий» Киев Солпарнюс», — как можно тверже произнес пилот. Идентификация голоса прошла успешно. После небольшой задержки откликнулся все тот же механический голос. «Приложи руку и посмотри, не моргая, в идентификатор». На кончике стержня теперь зажегся синий огонек, а с потолка свесилась небольшая панель с обозначенной на ней пятерней. Приблизив глаз к стержню, Киев оголил кисть и приложил руку к панели. В ладонь ожидаемо кольнуло, и штырь на люке вместе с панелью тут же втянулся обратно. С полминуты ничего не происходило, затем послышался все тот же металлический голос. «Командир корвета 1407-31-5 «Разящий» Киев Солпарнюс опознан. Доступ с категории «Анир» изменен на категорию «Альфа». Добро пожаловать на наземную базу космического флота Тарсона, Гуном». После этих слов люк выдвинулся на несколько сантиметров вперед и плавно отъехал в сторону. Обернувшись, Киев посмотрел на своих товарищей и уверенно шагнул в открывшийся проход. Перед ним простирался темный коридор, слегка подсвеченный тусклым светом, идущим от стен возле самого пола. Даже в таком полумраке Киев сумел разглядеть то, что метров через 50 этот коридор заканчивается тупиком и двумя разветвлениями вправо и влево. Он собрал на голове пилотский шлем и в нерешительности переступил с ноги на ногу. Киев бывал в свою бытность на этой базе не один десяток раз, постоянно гоняя сюда корвет для наладки всех систем. Неплохо знал начальника объекта, капитана Киха, и даже имел приятельские отношения с некоторыми молодыми офицерами, проходившими здесь службу. Сколько он не был здесь, для него прошло всего месяцев 10 или даже может быть год, а для Тарсона пару тысяч лет, да уж кто бы мог подумать. Киев нерешительно шагнул вперед и снова остановился. Куда идти? Он прекрасно помнил, что база сравнительно небольшая и рассчитана всего на 3 корвета класса «Разящий», но чтобы ориентироваться в ней, надо точно знать, где ты конкретно сейчас находишься, а еще лучше, раздобыть схему. Единственное, что Киев мог сейчас с уверенностью утверждать, он находится на самом верхнем уровне, где он точно еще ни разу до этого не был. Раньше он попадал на базу только на своем корабле через посадочную площадку и гигантский лифт, опускающий его корвет глубоко под землю. Лифт доставлял его корабль к месту, где того подхватывали специальные механические зажимы и аккуратно переносили к стартовому комплексу. Там корветом занималась обслуга, готовя его к очередному запуску. По идее, он там и должен сейчас находиться, но вот как теперь туда добраться самому? Киев себе это плохо представлял. Он выдохнул, еще раз глянул на уже плотно закрытый люк и, громыхая подошвами по металлическим напольным плитам, решительно направился в сторону развилки. Как там его учили Марк с Селлерсом? Если ты не знаешь, куда идти, иди всегда направо. Шагая по коридору, он прикидывал в голове, какие первоочередные задачи ему надо решить, чего бы это ему не стоило. Таких было 3. Первое. Добраться хоть до какого-нибудь пульта управления и, воспользовавшись допуском, попытаться скачать на наладонник схему базы, а если получится, то и войти в контакт с Искином и попытаться передать ему данные о членах отряда. Возможно, присвоенный ему допуск уровня альфа это ему позволит. Второе. Если не получится связаться с Искином на расстоянии, то обязательно надо найти его и дальше действовать по обстановке. Навыки общаться с искусственным интеллектом, полученные им в Звездной Академии, должны в этом помочь. Тем более он был там лучшим. Третья задача. Всем вместе попасть на территорию базы и пробраться к корвету. На этом пока все. Передвигаясь от развилки до развилки, он несколько раз натыкался на такие же точно люки, через которые он попал сюда, и система каждый раз спрашивала, желает ли он попасть в вентиляционную шахту. Такого желания не было, и он продолжал свой путь дальше, постоянно поворачивая направо. Иногда он попадал в тупики, и приходилось идти обратно, но поворачивать всегда только направо. Бодро шагая по пустынным коридорам, он вспоминал, что эта база была автоматизирована по максимуму и с минимумом персонала, значит, постов управления тут не так и много, но рано или поздно он обязательно должен наткнуться на него. Как-то раз в прошлом при очередном посещении этой базы ему на глаза попадалось штатное расписание сотрудников этого объекта, и он тогда с удивлением отметил для себя, что обслуга вместе с руководством и офицерами насчитывала не больше 15-20 человек. На других базах, где ему приходилось бывать, от людей было не протолкнуться, а тут. Еще сюда должен был прибыть десант для его корвета, но неизвестно, успел ли он здесь появиться до начала вторжения или нет. Даже если и появился, то допуска командиру десантной группы, чтобы подняться на борт «Разящего», Киев не давал, а Норт не позволял войти никому постороннему. Пилот подошел к очередной развилке, не задумываясь, повернул направо и почти сразу же уткнулся в шестиугольную дверь в тупике. Система безопасности почти сразу же опознала его, и все 6 клинообразных створок одновременно разъехались перед ним в разные стороны. За дверью оказалась диспетчерская. Внутри было темно и пусто. Нет ожидаемых мумий и какого-то видимого беспорядка. Полукруглый пульт управления находился по центру помещения и не подавал никаких признаков жизни. Удобное диспетчерское кресло было приведено в вертикальное положение, и при виде всего этого складывалось впечатление, что помещение покидали организованно, без какой-либо суеты и паники. Все обесточено, нигде ни огонька, но ведь Искин базы все еще жив, значит, надо пробовать. Киев несколько раз безуспешно попытался связаться с Гунтом, затем махнул на эту затею рукой и уселся в диспетчерское кресло, положив руки на подлокотники. Послышалось еле заметное гудение. На пульте зажегся сначала один огонек, затем еще один, потом еще. Неожиданно вокруг все начало оживать, пощелкивать и тихо жужжать. Перед глазами всплыл и пошел мелкой рябью огромный голографический экран. Негромко загудев, засветился мягким светом пульт управления, и кресло, тихо поскрипывая, начала подстраиваться по габариты пилота. «Положи руки на подлокотники», прижав ладони к сенсорам, послышался безликий голос Искина. «Назови себя и уровень доступа». «Киев Солпарнюс, уровень доступа Альфа», тут же ответил пилот и, затаив дыхание, прислушался. «Уровень доступа подтвержден». Экран перед глазами Киева дернулся еще пару раз, и после этого картинка с эмблемой космических сил Тарсона окончательно стабилизировалась. На прозрачном до этого пульте сразу же засветились десятки налитых разноцветными красками символов, и пилот, облегченно выдохнув, радостно улыбнулся. Отбросив любые сомнения, он хрустнул пальцами и начал уверенно касаться нужных иероглифов, запрашивая на пульте подробную схему базы Гуном. На удивление система откликнулась почти мгновенно, и вскоре на экране появилось четкое схематичное изображение базы со всеми ее уровнями и помещениями. Радостно воскликнув, пилот активировал свой наладонник и аккуратно положил его на специальную панель. Пока на него загружалась информация с пульта управления, он впился глазами в схему, пытаясь понять, где же в этой чехарде тоннелей и переходов находится помещение с эскином базы. По схеме было видно, что база Гуном состояла из 4 уровней и выглядела, как 2 вытянутые сферы, погруженные в толщу горы и соединенные между собою относительно тонкой перемычкой. Каждая сфера имела по 2 уровня, и каждый из этих уровней был предназначен для какой-то конкретной цели. Верхний уровень являлся чисто технологическим с великим множеством охранных систем и всевозможного оборудования. В диспетчерской, управляющей этими системами, Киев сейчас и находился. Сразу под ним был расположен командный уровень, обозначенный на схеме как уровень под номером 2. Там центральный пульт управления всеми системами, по идее, там и должен находиться Искин, но это не точно. Кто знает, куда создатели этой базы запихнули его от лишних глаз. На этих уровнях Киеву раньше за ненадобностью бывать не приходилось, но у него теперь есть схема, и он обязательно распутает этот клубок, чтобы понять, где что находится. Третий уровень располагался в другой сфере, и там как раз Киев бывал в свое время довольно часто. На этом уровне находились зона отдыха и жилые боксы для офицеров, техников и экипажей корветов. Тамошняя зона отдыха являлась самым любимым местом обитателей базы. Тут абсолютно все могли не только предаться сладостным грезам, находясь под воздействием продвинутых микрем, но и пропустить по рюмке чего-нибудь горячительного и неплохо закусить блюдами, приготовленными хорошим поваром, а не пищевым синтезатором, а это для баз подобного уровня большая редкость. И наконец, оставался самый нижний, 4-й уровень. При его виде у Киева что-то ёкнуло внутри, и слегка подскочил пульс. Где-то там должен быть сейчас его разящий. Вот бы увидеть. Пилот начал активировать соответствующие символы, но картинка на экране не изменилась. Сам экран пошел мелкой рябью, а затем там осталось прежнее изображение. Расстроенно закусив губу, Киев снова взглянул на схему. От нижнего уровня вверх шли 3 грузовых лифта, способных на своих площадках уместить боевой космический корабль класса «Корвет». На этом уровне находился арсенал, 3 стартовых площадки, ремонтные мастерские и множество разнообразных механизмов, управляемых одним единственным оператором при помощи Искина. Решившись, пилот нажал на соответствующий символ и громко произнес, чеканя каждое слово: «Командир корвета «Разящий Киев Солпарнюс», уровень доступа Альфа, требует соединения с Искином базы Гуном». В ответ тишина. «Значит, надо пробираться к нему и попытаться установить контакт. Где же его искать?» Наладонник на панели управления мелодично пикнул, давая понять, что схема базы в него полностью загружена. Первая задача выполнена. Осталось еще 2. Киев максимально увеличил изображение уровня, где находился основной командный пульт, и начал дотошно проверять каждый закуток в надежде обнаружить искомые. В целях безопасности Искин на военных базах такого уровня, как правило, прячут в самых неожиданных местах. Он может располагаться где угодно, в любом месте, даже в жилой зоне командира или его первого помощника. Единственное, что еще как-то может выдать его месторасположение, это большое количество различных охранных систем, собранных в каком-нибудь одном конкретном месте. Может все-таки вернуться к своим и спросить у них совета? Гунт наверняка разбирается в этом лучше, да и профессор. Киев мотнул головой и упрямо поджал губы. Нет, он должен это сделать сам и только сам. Весь отряд на протяжении всего похода оберегал его как малое дитя, ограждая от всех опасностей и невзгод, и даже Ника. Нет, это шанс проявить себя, доказать всем, что он тоже чего-то стоит, и он его не упустит. Успокоившись, Киев откинулся на спинку кресла и начал прогонять в голове воспоминания годичной давности. Капитан Кихон что-то говорил такое, связанное с Искином базы. Или это не он, а его помощник Амир. Но вот что именно они говорили, уже даже и не припомнить. Все-таки почти год прошел, да еще какой год, другим хватит на целую жизнь. Киев крепко задумался. Нет, капитан точно ничего не мог сказать. Он был молчалив, хотя и приветлив. Второй его помощник, как же его зовут-то, с ним Киев вообще почти не общался. Так, здоровались, ничего не значащие беседы. А вот Амир тот все-таки был весельчаком и любил поболтать, и даже выпить. В голове пилота неожиданно всплыло добродушное лицо Амира и его слова, произнесенные им в какой-то из дней в местном баре. Киев вспомнил, как тот тогда доверительно наклонился к его уху и, дыхнув на него легким перегаром, негромко буркнул: «Если эти олухи не справятся до этой ночи, я попрошу капитана, чтобы тот переселил меня на пару дней к вам в жилые боксы, пока с доком разбираются наладчики». Затем он недовольно скривился и продолжил: «Прислали каких-то молодых сосунков, у которых нет ни малейшего уважения к окружающим их старших по званию. Гогочу всю ночь, как обожравшиеся микрем-идиоты. А командир наш перед ними чуть ли не на носочках ходит, боится слово против сказать. Ух, была бы моя воля». Амир сжал огромный кулачище и легонько стукнул им по барной стойке, на которой жалобно звякнули стаканы. Вспомнив этот случай, Киева сразу же осенило, и он вскочил с кресла и начал ходить по диспетчерской, меряя ее шагами. «Док», — так все офицеры на базе называли местный Искин, а лейтенант Амир никогда не оставался в жилом блоке, всегда уходил, постоянно сетуя на то, что апартаменты у него в двух шагах от командного пульта и там ему невообразимо скучно. «Значит», — Киев снова подбежал к креслу и сходу запрыгнул в него. Пробежавшись пальцами по светящимся символам, он максимально увеличил на экране командный уровень базы. «Так вот центральный пульт управления, вот небольшое жилое помещение, используемое как комната отдыха для дежурного офицера». Пилот откинулся на спинку кресла и жадно впился глазами в экран, рассматривая обозначение еле заметных символов охранных систем. «Это оно». Сердце пилота заколотилось чаще. Две турели над входом, две внутри, вдобавок ко всему лазерная установка, создающая падающую с потолка паутину для обычного дежурного помещения, многовато. «Это точно оно. И для того, чтобы добраться до Искина, надо спуститься всего лишь на уровень ниже». Киев еще раз глянул на схему и побежал к расположенному в конце коридора лифту. Глава 19. Новый этап. Глава 19. Новый этап. База Гуном была тщательно законсервирована и переведена в охранный режим. Это стало понятно, как только Киев вышел из лифта и направился по плавно изгибающемуся коридору в сторону командного центра. Везде чистота и порядок. Такого точно не оставляют при паническом бегстве. Как только закончились все манипуляции с опознанием и подтверждением допуска, перед ним раскрылись входные створки, и он с нарастающим волнением шагнул внутрь. Как оно сложится с Искином базы? Сможет ли он запутать его так, чтобы тот начал сотрудничать с ним? Когда-то в академии это у него неплохо получалось, и даже профессор Мурет хвалил его и отмечал особо, что неплохо бы по окончании курса взять с Киева как минимум подписку, а как максимум – клятву. Встать на кривую дорожку с такими умениями легко может каждый. Зайдя, пилот краем глаза заметил справа чей-то темный силуэт и, испуганно вскрикнув, шарахнулся от него, словно молодой стримок от голодного и свирепого гижгура. Тренировки, проведенные под руководством Гунта и Дорна, не прошли даром, и уже через мгновение ствол его штурмовой винтовки смотрел точно в голову неподвижному дроид-охраннику. Киев за малым не произвел выстрел, сумев себя вовремя остановить. Некогда грозная, угловатая фигура боевого робота сейчас не подавала никаких признаков жизни и возвышалась статуей возле входа на каком-то невысоком постаменте. Пилот, не опуская оружия, подошел ближе. Все понятно. Закончилась энергия, и дроид встал на место зарядки, а так как и там энергии тоже нет, то он и замер тут на несколько веков или даже, может, тысячу лет. Выдохнув, пилот опустил ствол и осмотрелся по сторонам. Командный пункт был внушительным по размерам и не шел ни в какое сравнение с той диспетчерской, где он до этого побывал. Вытянутый пульт управления и целых три кресла перед ним. Вся полукруглая стена – это огромный экран, на котором пока только видно отображение самого Киева. У дальней стены две одинаковых двери. Пилот заглянул в ближайшую. Тут, скорее всего, и обитал заместитель командира базы, лейтенант Амир. В сравнительно небольшой квадратной комнате имелась добротная кровать, стол за прозрачной ширмой санузел, унитаз, душ. Все блестит и разложено по полочкам, как будто только вчера обитатели базы покинули это помещение. Пилот зашел, осмотрелся. По идее, Искин должен быть где-то здесь. Судя по схеме, да, и на это указывало абсолютно все, но вот воочию совершенно непонятно, где его искать. Стены ровные, ни швов, ни стыков. Напротив широкой кровати застывшая картинка какой-то обнаженной, весело улыбающейся белозубой красотки. Когда-то красотки на этих картинках устраивали целое представление. Могли ходить, сексуально покачивая бедрами, от рамки до рамки, танцевать, раздеваться и принимать соблазнительные позы, одним словом, делать все то, что пожелает от нее владелец, надо только запрограммировать должным образом, и все. Киев потратил целый час, ползая по комнате, простукивая и сканируя своим наладонником стены, потолок и даже пол, все напрасно. Подходящего места, куда можно было бы поместить Искин, тут нет. Надо попытаться оживить основной пульт и постараться связаться напрямую с Искином через него. Это дольше и сложнее, но, прихватив винтовку с кровати, Киев вышел из комнаты и тут же столкнулся нос к носу с каким-то незнакомцем. От неожиданности пилот шарахнулся назад, зацепился за край кровати и, падая, выронил винтовку. Лежа на боку, дернул из набедренной кобуры бластер, но тот, как назло, зацепился за лямку и застрял. Трясущимися от нахлынувшего страха руками он дернул снова, но и в этот раз ничего не получилось. Пока Киев бестолково суетился, пытаясь вскочить на ноги, перед ним все это время стоял невысокий мужчина в темно-синем комбинезоне с коротким ежиком светлых волос на голове и приветливо улыбался. Пилот вдруг осознал, что на него никто нападать не собирается, и выглядит он сейчас по крайней мере глупо. Он бросил дергать за рукоятку бластера, нервно сглотнул и встал на ноги. Улыбка незнакомца расползлась еще шире, и стали видны его ровные и неестественно белые зубы. «Кто это такой? Как? Откуда он здесь? Ты кто?» – прохрипел Киев, стараясь унять бешеное сердцебиение. Незнакомец молчал и продолжал улыбаться. Черты лица тонкие, нос слегка с горбинкой. Взгляд темных глаз пристальный, изучающий, какой-то совершенно неживой. Нет в нем той искры, которая присутствует в глазах любого живого существа, будь то свирепый хищник или просто человек. Вдруг Киева пронзила ошеломительная догадка, от которой у него слегка подкосились ноги. Док, тот самый док, из кинбазы, не может быть. Неужели это та самая модель Субрим, о которой он что-то такое уже где-то слышал, но не придавал значения, думал, очередная болтовня ученых на своих форумах, а оно вон как. Командир корвета, разящий Киев Солпарнюс, незнакомец не сводил взгляда с лица пилота. Голос его был ровный и спокойный, совсем не похожий на тот металлический скрежет, который он слышал возле люка и в диспетчерской. «Док», в свою очередь выдохнул Киев, «подтверждена высшая степень допуска», сообщил с улыбкой Искин, буравя его взглядом. «Да-да», заторможенно кивнул пилот. Док моргнул, и его взгляд мгновенно изменился, его зрачки разом поменяли цвет из темных на голубые. «Как вы уже знаете, мое имя Док», представился Искин. «Я управляющая система этого объекта и рад приветствовать на базе Звездного флота Гуном офицера столь высокого ранга. Разрешите поинтересоваться целью вашего визита? Инспекция состояния моего корвета, формирование нового экипажа и десантной группы», сразу же нашелся, что ответить Киев. Улыбка медленно сошла с лица Дока, и он протянул к нему руку ладонью вверх. Корвет, разящий, находится в состоянии глубокой консервации. Что касается пополнения экипажа и набора десантной группы, в голосе Искина впервые послышались металлические нотки. На данный момент на базе Гуном нет офицера выше вашего по званию, поэтому мне нужна директива вышестоящего командования. Услышав о корвете, Киев радостно улыбнулся и даже не заметил, как цвет глаз Дока снова поменялся на темный, и тот снова требовательно тряхнул ладонью. «Капитан, у вас одна минута. Предъявите мне директиву высшего командования или покиньте центральный пост». «Одна минута», — опешил Киев и начал лихорадочно соображать, что он несет, какая еще минута, что за директива. Вдруг его осенило. «Док, соедини меня с центральным штабом Звездного флота Тарсона». Взгляд Искина тут же помутнел, на пульте за его спиной мигнули и погасли какие-то символы, и он через пару секунд ответил, как показалось Киеву, несколько растерянно. «С центральным штабом Звездного флота Тарсона нет связи». Киев внутренне усмехнулся. «Конечно же нет связи, и центрального штаба тоже больше нет, и объединенных сил Тарсона нет, и прошла уже почти пара тысяч лет. Вслух же он произнес: «Док, соедини меня со штабом объединенных сил Тарсона». Через секунду лицо Искина слегка вытянулось. Нет ответа. Док замер, лицо его превратилось в застывшую маску, и только глаза, как сумасшедшие, каждую секунду меняли свой цвет, показывая, что с Искином в этот момент происходят нешуточные процессы. Пульт управления тоже как будто сошел с ума, мигая разноцветными символами, словно праздничная гирлянда. Это продолжалось примерно с минуту, а затем все разом погасло. Глаза Искина снова обрели голубой цвет, он вытянулся в струнку и отчеканил: «Согласно восьмому параграфу устава Звездного флота Тарсона, в случае разрыва связи с Центральным штабом или штабом объединенных сил Тарсона, высший офицер, находящийся в этот момент на объекте, берет командование базой Гуном на себя и самостоятельно принимает решение о способах ведения боевых действий». Киев облегченно выдохнул и медленно кивнул. Получилось. Не зря же он в свое время так усердно корпел над уставами и был лучшим в академии. «Принято», — ответил он и, стараясь, чтобы голос его звучал как можно тверже, продолжил: «Я, капитан Киев Сол Парнюс, беру командование базой Гуном на себя». В руках у Дока как будто бы из воздуха появился приметный значок, и он с торжественным выражением на лице шагнул к пилоту. Раньше Киев видел подобные на груди у бывшего командира базы, капитана Киха Сол Бирнама. Док поднес отличительный знак к груди новоиспеченного командира, и тот как живой мигом присосался к его пилотской броне. Киев поднес к глазам предплечье, сдвинул в сторону защитный кожух и скосил взгляд на внешнюю панель управления доспехом. Там зеленым огоньком мигал символ, обозначающий, что теперь он имеет полный контроль над эскином базы. Медленно задвинув кожух, пилот посмотрел на Дока. Тот стоял перед ним неподвижно, по-военному вытянувшись в струнку, и преданно заглядывал пилоту в глаза. Но чувствовалась во всем этом какая-то незаконченность. Что еще не так? Ах да, я, капитан Киев Сол Парнюс, принимая командование над наземной базой Гуном, входящую в состав космического флота Тарсона, торжественно клянусь строго следовать уставу объединенных сил Тарсона и не принимать необдуманных решений. Тарсон превыше всего. После того, как Киев произнес эту простую и короткую клятву, вокруг Дока возникло голубое свечение, и в воздухе явственно запахло лесной свежестью. «Клятва принята», — сказав это, Искин шагнул назад и слегка склонил голову. Киев окинул его взглядом и распорядился: «Теперь к делу». Он уселся в центральное кресло и положил руки на панель управления. «Док, доложи о состоянии вверенного мне объекта». Стена перед пультом пошла мелкой рябью, превращаясь в огромный экран. Появилась и погасла эмблема космических войск Тарсона, затем ее сменили какие-то графики, истекающие широкими потоками символы. Искин сел в соседнее кресло, Киев скосил на него взгляд. В настоящий момент база Гуном находится на консервации уровня «Безмолвная тишь». Из-за внешнего воздействия заблокированы центральные и грузовой шлюзы. Первые и третьи лифты повреждены и вышли из строя. Точные сроки ремонта можно определить только после тщательной диагностики. Важно кивнув, Киев порылся в своей памяти и вспомнил: при этом уровне консервации с объекта удаляется весь персонал, оставляя вместо себя только Искин базы и подчиняющихся непосредственно только ему охранных дроидов. В силу вступает полный режим энергосбережения, заглушаются все системы ПКО и ПВО, активируется комплекс защиты «Мгла», не позволяющий противнику не только обнаружить объект из космоса, но и выявить его, находясь на поверхности. В режим ожидания с минимальным потреблением энергии переходят такие защитные системы, как турели, энергетические щиты, лазерные сети и многое-многое другое. И даже если каким-то невероятным образом базу все-таки обнаружат, то тогда активируется защитный комплекс «Двойник», указывающий противнику ложные цели на безопасном расстоянии от объекта. Плюс ко всему там есть еще много чего-то такого, позволяющего базе пережить не только бомбардировки из космоса, но и воспользоваться ею в полной мере, когда настанет нужное время. Для этого склады должны быть заполнены до предела оружием, всевозможными боекомплектами и всем необходимым оборудованием, а в случае наступления критической ситуации объект должен самоуничтожиться. Все это пролетело в памяти Киева за какое-то мгновение. Важно кивнув, он начал отдавать первые приказы: приступить к расконсервации объектов Гуном и корвета Разящий. Затем он достал наладонник и, активировав нужную программу, положил его на специальную панельку на пульте управления. ввести в базу данных новых членов экипажа корвета и десантную команду, назначить Кирта Сол-Айгуста младшим офицером, отвечающим за техническое состояние корвета. В рукаве брони Киева что-то мелодично пискнуло, и, сдвинув кожух, он обнаружил на миниатюрном экране список новых членов его команды. Гунт, Дорн, Кирт, Марк, Солурс, Эл, Ника и Сарим. Никого не забыли. Переправь эту информацию и скину моего корвета. Выполнено. Провести полную диагностику объектов и приступить к устранению неполадок, а я пойду встречу свою команду. Ожидание Киева серьезно затянулось. Прошло уже часа три после того, как за пилотом закрылся люк, и Гунт неоднократно пытался связаться с ним, но, кроме шума помех, ничего больше не было слышно. На поверхности уже давно была глубокая ночь, все за этот день порядком вымотались и были голодны. По молчаливому согласию командира Ника принялась за стряпню, высыпав в самый вместительный котелок остатки порошка, сделанного из пищевых гранул и местных трав, собранных в лесу Марком и Саримом. Затем подогрела воду в кувшине и залила все это кипятком. Все, пищевых гранул больше нет, и без того скудный запас, оставшийся после разгрома лодки, подошел к концу, но и без них с Саримом с голоду точно не пропадешь. За то время, что он присоединился к отряду, к ужину всегда была свежая дичь, да и готовил ее дядя Марко просто великолепно. После ужина Гунт дал указание всем устраиваться на ночлег, а сам прислонился спиной к стене и стал прислушиваться к любым шорохам, что со стороны шахты, что со стороны люка. Он чувствовал и верил, пилот все еще жив, и с ним ничего плохого не случилось. Раз охранная система опознала его с первого раза, то и дальше сбоев быть не должно. Но все-таки где-то в глубине души его грыз червячок сомнения. Как ни крути, а тысячи лет прошли с тех пор, как произошло вторжение гелианцев, и тут за давностью лет всякое может случиться, хотя технологии Тарсонов всегда были на высоте и рассчитаны на века непрерывной эксплуатации. Одно успокаивало: Киев уже далеко не тот самодовольный юноша, каким он был, когда его отбили от гелианцев. И он, если что, сможет постоять за себя. За этот год пилот возмужал, заматерел, приобрел новые навыки и стал опасным бойцом, хотя его и берегли во всех стычках, а их за это долгое путешествие было немало. Гунту послышались какие-то звуки со стороны люка, и он, собрав на голове шлем, толкнул ногой лежащего рядом с ним Марка. Внимание! Полная боевая готовность. Все и так были в броне, а напялить на голову шлем и подхватить оружие было делом двух секунд. Люк слегка выдвинулся вперед и плавно отъехал в сторону. В круглом проеме стоял Киев без шлема и широко улыбался. «Все, опасности больше нет», — крикнул он. «База гуном и корвет, разящий к вашим услугам». Прокричав это, он счастливо расхохотался и поднял руку. «Я иду первым», — глухо проговорил Гунт. «Если со мною ничего не случится, то давайте следом за мною по одному. Если снова вывалится турель, уходите. Марк, ты за старшего будешь». Командир осторожно двинулся вперед. Хоть его винтовка и была в специальном держателе сбоку, Гунт готов был воспользоваться ею в любой момент. Киев, глядя на него, с пониманием кивнул, но улыбка все равно не сходила с его губ. Командир благополучно добрался до люка и махнул рукой следующему. Из-за угла вышел профессор и пошел уже смелее, потом был Дорн, и за ним все остальные по очереди. Замыкал отряд, как всегда, Солурс.